Виктор лелеял мечту облегчить взаимопонимание между народами Запада и своим народом. Он даже знал, на какой основе должно строиться это взаимопонимание. Бусидо, путь воина, это специфическое достояние Японии, прославленная система морали и поведения самурайства, сложившаяся 6 веков назад. Конечно, не все в ней годится для целей профессора, но основное требование жесткой самодисциплины и добродетельной жизни явно сближает дух бусидо с духом христианства. Профессор вперемешку листал Стринберга и размышлял о судьбах японской культуры, когда ему доложили о приходе посетительницы. В приемной ему представилась почтенная, изящно одетая женщина, мать одного из студентов. Усадив посетительницу за стол и предложив ей чаю, профессор осведомился о здоровье ее сына. К его величайшему смущению выяснилось, что юноша умер, и что гостья пришла передать профессору его последнее «прости». Некоторое время они обменивались малозначительными репликами, причем профессор заметил одно странное обстоятельство. Ни на облике, ни на поведении дамы смерть родного сына не отразилась. Глаза ее были сухие, голос звучал совершенно обыденно. Иногда она даже улыбалась, как будто. Профессор поразился. От холодности и спокойствия соотечественницы ему стало не по себе. И тут произошло вот что. Случайно уронив веер, профессор полез за ним под стол и увидел руки гостьи, сложенные у нее на коленях. Эти руки дрожали, и тонкие пальцы изо всех сил мяли и комкали носовой платок, словно стремясь задрать его в клочья. Да, гостья улыбалась только лицом. Всем же существом своим она рыдала. Проводив гостью, профессор вновь уселся в кресло на веранде и взял Стринберга. Но ему не читалось. Мысли его были полны героическим поведением этой дамы, и он, растроганный и с гордостью, думал о том, что дух бусидо, дух жестокой и благородной воинской самодисциплины, поистине вошел в плоть и кровь японского народа. В эту минуту рассеянный взгляд его упал на раскрытую страницу книги. «В пору моей молодости, — писал Стринберг, — много говорили о носовом платке госпожи Хайберг. Это был прием двойной игры, заключавшийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом». Профессор растерялся и оскорбился. Оскорбился не за даму, а за свою взлелеянную простодушную схему, в которую так четко укладывалось это происшествие. И ему в голову не пришло, что героическое поведение гости могло объясниться причинами, к которым пресловутые понятия военно-феодальной чести не имеют никакого отношения. Так примерно выглядит откомментированное содержание одного из ранних рассказов о Акутагава Рюноске «Носовой платок». Невооруженному глазу заметна брезгливая усмешка автора по поводу мечтаний злополучного профессора сделаться идеологом японской культуры на основе бусидо, этой действительно специфической смеси клановых воинских традиций с плохо переваренным конфуцианством. Еще в последние годы XIX века, сразу после окончания Японо-Китайской войны, за правила империи недвусмысленно потребовали от отечественной литературы создание так называемых комэйсёсэцу — светозарных произведений, проникнутых казенным оптимизмом и прославляющих воинственность и великодушие средневекового и современного самурайства. Толпа бездарных полуграмотных писак бросилась заполнять книжные рынки страны бесконечными вариациями на тему о верности сюзерену и о кровавой мести, о вспоротых животах и о срубленных головах, о поединках на мечах и о лихих штыковых атаках. И в унисон им, только не так грубо и не так прямолинейно, заворковали о величии бусидо, о благотворности бусидо, о назревшей необходимости воскрешения бусидо идеологические дилетанты с профессорских кафедр. В далекой